Смоляной бычок. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Танюшка. Сидели они как-то раз у своего дома, а мимо пастух стадо коров гнал. Коровы всякие, и рыжие, и пестрые, и черные, и белые. А с одной коровы рядом бычок бежал, черненький, маленький, очень хорошенький бычок. Танюшка и говорит: «Вот бы нам такого теленочка». Дедушка думал-думал и придумал: «Достану для Танюшки теленочка». А где достанет, не сказал. Вот настала ночь. Бабка легла спать, Танюшка легла спать, собака легла спать, кошка легла спать, куры легли спать. Только дедушка не лег. Собрался потихоньку, пошел в лес. Пришел в лес, наковырял с елок смолы, набрал полное ведро и вернулся домой. Бабка спит, Танюшка спит, собака спит, кошка спит, куры тоже уснули. Один дедушка не спит, теленочка делает. Взял он соломы, сделал из соломы бычка. Взял 4 палки, сделал ноги. Потом приделал головку, рожки, а потом всего смолой вымазал. И вышел у дедушки смоляной бычок, черный бочок. Только чего-то у него не хватает. Чего же это? Стал дедушка рассматривать. Рожки есть, ножки есть, а вот хвоста-то нет. Взял дедушка веревочку, приладил их хвост. И только успел хвост приладить, глядь, смоляной бычок сам в сарай зашагал. Встали утром Танюшка с бабушкой, вышли во двор, а по двору гуляет смоляной бычок, черный бочок. Обрадовалась Танюшка, нарвала травы, стала смоляного бычка кормить. А потом повела бычка пасти. Пригнала на крутой бережок, на зеленый лужок, за веревочку привязала, а сама домой пошла. А бычок траву ест, хвостиком помахивает. Вот выходит из лесу Мишка-медведь. Постоял-постоял, туда-сюда поглядел, увидел смоляного бычка. Стоит бычок к лесу задком, не шелохнется, только шкурка на солнышке блестит. «Ишь, жирный какой!» — думает Мишка-медведь. «Съем бычка!» Вот медведь бочком-бочком к бычку подобрался, схватил бычка, да и прилип. А бычок хвостиком взмахнул и пошел домой. Топ-топ-топ-топ. Испугался медведь и просит: «Смоляной бычок, соломенный бочок, отпусти меня в лес!» А бычок шагает, медведя за собой тащит. А на крылечке и дедушка, и бабушка, и Танюшка сидят, бычка встречают. Смотрит, а он медведя привел. «Вот так бычок, — говорит дедушка, — смотри, какого здоровенного медведя привел. Сошью теперь себе медвежью шубу!» Испугался медведь и просит: «Дедушка, бабушка, внучка Танюшка, не губите меня, отпустите меня, я вам за это из лесу меду принесу». Выпростал дедушка медвежьи лапы из бычковой спины, бросился медведь в лес, только его и видели. Вот на другой день Танюшка опять погнала бычка пастись. Бычок траву ест, хвостиком помахивает. Вот выходит из лесу волчище, серый хвостище. Кругом осмотрелся, увидел бычка. Подкрался волк, зубами щелк, да и вцепился бычку в бок. Вцепился, да и завяз в смоле. Волк туда, волк сюда, волк и так, и этак, не вырваться серому. Вот и стал он просить бычка: «Быченька-бычок, смоляной бычок, отпусти меня в лес!» А бычок будто не слышит, повернулся и идет домой, топ-топ, и пришел. Увидел старик волка и говорит: «Эй, вот кого сегодня бычок привел, будет у меня волчья шуба». Испугался волк. «Эй, старичок, отпусти меня в лес, я тебе за это мешок орехов принесу». Выпростал дедушка волка, только того и видели. И на завтра бычок пошел пастись. Ходит по лужку, травку ест, хвостиком мух отгоняет. Вдруг выскочил из лесу зайчик-побегайчик. Смотрит на бычка, удивляется, что это за бычок здесь гуляет. Подбежал к нему, тронул лапкой и прилип. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — заплакал зайчик-побегайчик. А бычок топ-топ привел его домой. «Вот молодец, бычок», — говорит дедушка. «Сошью теперь Танюшке рукавички зайчи». А зайка просит: «Отпустите меня, я вам капустки принесу и ленточку красную для Танюшки». Выпростал старик зайчишкину лапку, ускакал зайка. Вот под вечер сели дедушка да бабушка, да внучка Танюшка на крылечке, глядят, идет медведь к ним на двор, несет целый улей меду. «Вот вам». Не успели мед взять, как бежит серый волк, несет мешок орехов. «Пожалуйста». Не успели орехи взять, как бежит зайка, качан капусты несет, да ленточку красную для Танюшки. «Возьмите скорее». Никто не обманул.